Богомилы. IX век. В VIII веке Византийская империя для защиты своих северных границ неоднократно переселяла из Армении во Фракию воинственных павликиан, фактически создав из них охранную пограничную линию. Отсюда учение павликиана распространилось в болгарских землях. Чисто славянское название новой секты ордена от имени ее основателя, священника Иеремия Богомила, распространявшего это учение в Болгарии. К X веку богомильство распространилось и в Сербии, Боснии, Герцеговине, Чехии, Италии, Франции. В учении богомилов многое нельзя определить точно. Ни одно их сочинение не дошло до нашего времени. Богомилы считали, что есть два бога, добрый и злой, от которых произошло два мира, духовный и материальный. Отрицая и порицая почти все в Ветхом Завете, богомилы не признавали многое и в Новом Завете. Они отрицательно относились ко всей материальной стороне церкви. Отрицали необходимость поклонения иконам и кресту. Богомилы не признавали праздников православной церкви, но соблюдали посты. Их общины состояли из учителей и так называемых апостолов, которых обычно было 12. В общине учителями могли быть и женщины. Историки пишут, что богомилы весьма не жаловали людей, образованных, и не принимали их в свое общество, так как Святое Писание они толковали аллегорически. Между ними была необыкновенная страсть к учительству, так что чуть не каждый желал был учителем и измышлял что-нибудь новое. У богомилов было две группы верующих. Совершенные и рядовые, обычные верующие. Совершенные должны были отказаться от ржавчины души, земных благ, вели суровый образ жизни, отрицали брак и жили в бедности. Рядовые богомилы соблюдали не такой строгий образ жизни. Совершенные богомилы не могли убивать ни людей, ни животных, не ели мясо, отрицали войну и даже самозащиту. Они давали обет не лгать, никогда не обманывать. Совершенные не могли разговаривать с мусульманами, их жизнь должна была проходить в подвигах воздержания. На общественные собрания они не ходили, а странствовали с проповедью или молились в уединенных кельях и писали свои сочинения. Совершенные носили черную монашескую одежду, их было немного. Даже во время высшего рассвета богомильства в XIII веке среди сотен тысяч верующих совершенных насчитывалось около 4000. Уважение населения к ним было очень велико. Богомилы не имели особых мест для проведения богослужений, молились у себя дома. Все Святое Писание они толковали аллегорически, привязывая его к своему учению. К XIII веку богомилы проповедовали от Атлантического океана до Черного моря, действуя на Балканах, во Франции, Италии, в славянских землях. Они и не признавали и недобрую государственную власть, учили не повиноваться своим властям, хулили богатых, ненавидели царей, ругали старейшин, работающих на царей, и всякому рабу не велели работать на господина своего. Богомильство подверглось мощному государственному церковному запрещению и преследованию, против них собирались представительные соборы. В 1211 году специальный собор, созванный в Тырново, объявил анафему учению богомилов. Такие же соборы, предпринимавшие меры к борьбе с богомилами, собирались и позднее. Богомильство выдержало серьезные гонения в XII-XIV веках. В Боснии в XV веке стало государственной религией. Только к XVII веку богомильство прекратило свое существование. Богомилы стали принимать католичество, православие, ислам.